Глава 89. Истребитель мышей. А что же произошло с двойкой пролетевших по трубе вместе с лазутчиками мелиботов-разведчиков? Ничего интересного. Их все-таки не готовили для прыжков без парашюта. Так что в процессе тарахтения о стены и кабели они окончательно вышли из строя. Естественно, поскольку их никто впоследствии не протестировал, вполне получится предположить, что где-то в их маленьких, но сложно устроенных внутренностях по эмиттерам, базам и коллекторам еще долго бродили неприкаянные и никем более неизмеренные токи, эдакие внутрипроцессорные привидения. Но ведь если даже эпохальные события, происходящие сейчас в трубных лабиринтах горы Карпуленг, оставались в области скрытого знания, то что же говорить о медленно умирающих внутри МБ перепадах напряжения? Сейчас по их смятым корпусам спокойно и без опаски шагали шестиногие наевшиеся тараканы. Так что рассуждать о токовых завихрениях и магнитной памяти этих честно выполнивших задачу роботов-разведчиков то же самое, как отслеживать микроскопические кусочки злосчастной мыши, путешествующие от челюсти в тараканьей желудке. Гораздо интереснее пронаблюдать за продолжающей опускаться по вертикали колонии механической псевдожизни. Ведь если подумать, то здесь, в недоступных человеку тоннельных нишах горы Карпуленг, происходило по-настоящему первое столкновение машинных интеллектов. Естественно, некоторые догматики могут возмутиться. Какие, понимаешь, интеллекты? Где тут интеллекты? Вы, молодой человек, вообще знаете, что есть интеллект? Или так? Вы, доживший до седин старец, как не стыдно поддаваться на дешевые сенсации? Ну-ка, покажите-ка диплом. Ага, он у вас вовсе не технический, а туда же. Лезут, понимаешь, разрешать сложные технологические вопросы. Или же так? Агашеньки, так он у вас, как мы и подозревали, технический, правильно? А как сказал уважаемый Козьма Прутков, специалист по доменфлюсу, вы представить не можете, какие просторы мысли скрыты за воздвигнутыми вашей псевдонаучностью деревьями. И потому, мой вам совет, не лазайте вы в эти философские дебри. Так вот, ввязываться в спор с догматиками себе дороже. Но если принять их аргументацию, то ведь тем паче, если тут не боевое столкновение интеллектов, уж пусть оно ожидает своей очереди где-то в отдаленном будущем, то, значит, налицо вообще первое в истории столкновение самостоятельно действующих машин с зачатками интеллекта. Безусловно, догматики могут спорить до хрипоты и здесь, но тут уж никуда не денешься. По многим параметрам, даже самый простой из задействованных МБ в отношении целеполагания ведет себя ничуть не хуже какой-нибудь инфузории. Даже, пожалуй, умнее. Тем более здесь нужно рассматривать всю колонну мелиботов в целом, как единый механический организм. Ибо если отдельный МБ не заботится о собственной безопасности и ТП, то уж связная система механических лилипутов сей параметр очень даже не забывает. Да, конечно, столкновения боевых машин случались ранее. Однако там имели место запрограммированные человеком действия именно специализированных, предназначенных для боя и снабженных компьютерами машин. Ну а сейчас в технотуннелях командного центра «Прыщ» происходило совершенно никем не спланированное происшествие. Ценой, как и полагается, была жизнь и смерть. Правда, в прямом смысле сие касалось действующей как у стороне людей отряда «Пульсар» и защитников горного нутра. Однако в неком приближении, то есть в расширении понятия «смерть» чуть шире диапазона белковых тел, это относилось и к самим мелиботам тоже. Ведь вполне получалось трактовать полное обесточивание, а также гибель и короткое замыкание процессора именно в таком плане. Кроме того, само невыполнение поставленной человеком-программистом задачи, колонна, или пусть для красоты словца, колония, МБ, смогла бы трактовать как трагедию, граничащую со смертью. Естественно, в случае, если бы ее процессорные возможности оказались бы чуть ближе разумеемому догматиками понятию интеллектуальности. Тем не менее, Homo sapiens устроен так, что громадное большинство понятий уясняет путем сопереживания. И уж если мы в дождливый денек и в благодушном тонусе вполне способны перетранслировать на себя состояние выползающих на асфальтовую дорожку дождевых червей и так или иначе порадоваться их скромной и в сухой период невыпячиваемой на обозрение жизни, то уж тем более способны доизобретать мысли и чувства сотворенных людьми мелиботов, посланных выполнять очень требуемую некоторым людям работу. Ибо знать точно, почему черви выползли из своих нор, нам вообще-то не дано. Можно только предполагать, покинули ли они затопленные жилища, боясь захлебнуться, или выползли, дабы сориентироваться. А вдруг они с испугу представили, что заползли под какое-то озеро, либо вышли наружу предстать перед Господом, наславшим всемирный потоп. Так что в отношении червей и всякой другой порожденной расточительной природой всячины все достаточно сложно. Размышлять же по поводу милиботов неизмеримо проще. Мы точно знаем цель, поставленную колонией в целом. Также вполне известно предназначение каждого типа микромашин. И уже, даже исходя из этого, промежуточные задания каждого МБ в отдельности. Однако ни одно из заданий не предусматривало борьбу с себе подобными, то есть с машинами, затаившимися в трубно-туннельных развилках.